Глава 7. Сводная рота, которой командовал мой новый знакомый и в которой я теперь числился кем-то вроде проводника, за пару часов до рассвета вышла из леса и двумя редкими цепями пересекла открытое 3-километровое пространство и снова исчезла в лесном массиве. Мы осторожно и скрытно продвигались к сожженной деревне, когда вернулся боец из передового дозора и доложил, что в лесу они встретили группу красноармейцев, которые идут от переправы и должны атаковать в тыл успевший окопаться немецкий батальон, перегородивший дорогу. Тот полковник, что решил организовать людей и попытаться с боем вывести их к своих. Как вполне логическое решение, это организованно прорвать оборону немцев и открыть единственную дорогу, по которой в нынешних погодных условиях только и можно провести всю эту ораву, собравшуюся моста, пока противник не успел сформировать непрерывную линию обороны. Лекарства, которыми я накачался перед выходом, все еще действовали, но все увеличивающаяся боль в ноге и шум в голове давали понять, что в ближайшее время меня ждет явное ухудшение состояния. Благодаря моим указаниям, рота, получившая пополнение, вышла на исходные рубежи. Когда на востоке забрежил рассвет, была дана команда на атаку. Под присмотром двух бойцов, которых мне выделил капитан, я примостился возле дерева на кромке леса и, достав СВУ, взял на прицел позицию пулеметчиков, которые реально могли осложнить жизнь красноармейцам. Один из них, седоусый дядька лет 50 с черными артиллерийскими петлицами, одобрительно засопел, и я, повернувшись к нему, коротко спросил. «Артиллерист?» «Так точно, товарищ капитан». «Скорректировать огонь можешь?» «Это как?» «Берешь бинокль, говоришь цель, ориентир, смещение. Кого выбирать, знаешь?» В рассветных сумерках я увидел довольную улыбку. «Так точно! Офицеров противника!» «Нет. Сначала пулеметчиков, расчеты зенитных орудий, а потом и за офицеров приняться можно. Понятно?» Взяв протянутый бинокль, дядька согласно кивнул и, чуть повозившись с настройкой, шепотом ответил. «Готов, товарищ капитан. Ориентир – отдельно стоящее дерево. Вправо 5, пулемет. Расчет 2 человека». Поводив стволом, я в сумерках увидел искомую цель. Аккуратно довел маркер прицела на грудь бодрствующего немецкого пулеметчика. Все вокруг для меня стало серым и неинтересным, кроме этого гада в каске, который подтягивался и зевал, и время от времени тер глаза. Наши бойцы как тени вышли из леса и молча, без криков и матов, как это принято, рысцой пошли в атаку, все больше и больше набирая скорость, стараясь успеть преодолеть свободно простреливаемое пространство, где они были как на ладони у немецких пулеметчиков и расчетов скорострельных малокалиберных зенитных орудий. Зевающий немец встрепенулся, увидев красноармейцев, что-то крикнул и, приложив к плечу приклад пулемета, стал целиться в бегущих по полю красноармейцев. Бум! Винтовка не сильно ударила меня в плечо, и немец, получив пулю, исчез из поля зрения, упав на дно окопа. Тут же возле пулемета нарисовался второй номер, удивленно рассматривающий поле с бегущими по нему русскими. Второй номер. Бум! Немец упал всем телом на пулемет, да так и остался лежать. Артиллерист, азартно наблюдающий за моей стрельбой, уже давал новое целеуказание. «Группа грузовиков! Слева 20 зенитная пушка! Расчет готовится открыть огонь!» Бум! Бум! Бум! С небольшими интервалами я спокойно и как-то отстраненно отстреливал расчет зенитной пушки, из которой вредные немцы уже хотели открыть огонь по красноармейцам и даже сделали несколько выстрелов. Снаряды ушли выше и с грохотом взорвались в вершинах деревьев. Скрываться уже не было смысла, и вся орава дико заорала, и раннее утро наполнилось воем «Ура!». До немецких позиций оставалось не более сотни метров, когда оттуда застучали несколько пулеметов и захлопали множество винтовок. Я как мог поддерживал огнем, один за другим отстреливая самых активных немцев. Но силы были неравными, и жиденькая цепь советских солдат на глазах редела. До позиции противника добежали не более 30 и сходу ввязались в рукопашную схватку. С самого начала было понятно, что силы слишком неравны, и атаковать ротой целый батальон весьма неразумно, но задача была поставлена, и солдаты шли в безнадежную атаку. Пока на этой стороне немцы успешно отражали атаку русских, с другой стороны на их позиции вломилась более многочисленная группа с переправы, и теперь уже противник оказался в тяжелом положении. Вокруг машин, многие из которых уже пылали, в рукопашную сошлись несколько сотен русских и немцев. Отвлекаться на красочность такой картины не было времени, и расстреливая 4-й магазин, я коротко бросил одному из сопровождающих: «Набивай!» Тот что-то неразборчиво пробурчал, но я снова приложился к прицелу и, наведя маркер на очередного противника, нажал спуск. Минут через 20 бой стал стихать, и со стороны захваченной немецкой позиции в воздух взлетели две красные ракеты. «Что будем делать, товарищ капитан?» Артиллерист-корректировщик, опустив бинокль, вопросительно смотрел на меня. Его можно было понять. Командир, который дал им задание, лежит в поле метрах в 20 от позиции пулеметного расчета, где я завалил первого немца. «Уходим, у нас своя задача».